Загадочный камень. Феи и Пикси снова были вместе, но им нужно было срочно вызволить Брэндона. Пока спасательный отряд, возглавляемый решительно настроенной Стеллой, шел по длинным темным тоннелям к нижним землям, Брэндон ломал голову над планом побега из-под венца. Он уже исчерпал все уловки по отсрочке свадьбы. Даже написал письмо королю, отцу Аментии. Но все было тщетно. Оставалось уповать на помощь Ская и девочек. Брэндон не знал, что пока он отсчитывал мучительные 107 шагов до алтаря, где каждый шаг соответствовал качествам хорошего мужа, в обществе королевы Фоды его друзья нарвались на патруль и, не сумев противостоять огромному песчаному червю, были вынуждены сдаться. Что теперь могли предпринять пленники? Спасти Брэндона могло только чудо. И оно случилось. Буквально за минуту до проведения брачной церемонии Спонсус преподнес в дар невесте роскошный букет. Он состоял из красных цветов невиданной красоты. А в центре сиял один единственный розовый бутон. Стоило принцессе вдохнуть аромат и увидеть дарителя, как она бросилась в его объятия, сшибая всех на своем пути. Брэндон был забыт, а все благодаря маленькой феечке Амур. Дело в том, что Амур отделилась от остальных и избежала плена. Она наткнулась на Спонсуса, убитого горем из-за неразделенной любви. Пикси любви сотворила волшебный цветок, способный соединять сердца истинных влюбленных. К радости всех жителей Нижней Земли Спонсус и Аментия поженились, а феи со специалистами вернулись в Магикс в компании маленьких Пикси. Едва корабль приземлился в Алфее, как навстречу Блум и Стелли устремились подруги. Лейлу и Пикси ждал столь же теплый прием со стороны малышки Пиф. Какой бы важной ни была эта миссия, еще более знаменательное событие случилось после ее окончания. Три Пикси нашли своих фей. Диджит и Текна познакомились в чате еще на пути спасательного отряда домой. Тьюн и Муза оказались противоположностью друг друга, но это не было помехой для волшебных уз. А Чатта не стала тратить время зря и сразу вывалила Флоре все свои секреты. На следующее утро Фарагонда пригласила Винкс и Лейлу в свой кабинет, чтобы поздравить с успешным выполнением задания и поделиться своими размышлениями о враге. Она упомянула, что 16 лет назад Магикс находился на грани разрушения. Волшебному измерению угрожали злые силы трех древних ведьм, которые выполняли приказы могущественного темного существа и были впоследствии уничтожены командой света. То есть то существо, которое творило зло в прошлом, то же самое, что похитило Пикси сейчас? Спросила Лейла. По вашему описанию монстра, его заклинаниям и трансформацией в темного феникса, это может быть только лорд Даркар, кивнула директриса. Но почему он вернулся? Чего он хочет добиться? Такна озвучила вопрос, тревоживший всех. Он хочет получить всю силу Вселенной, чтобы стать несокрушимым. Поэтому он украл Пикси и хотел узнать, где их поселение, нахмурилась Лейла. Но зачем? Что в них ценного? У директрисы не было ответа на вопросы Лейлы. Тем не менее, она попросила девушек всегда оставаться начеку. Противник мог напасть в любой момент. Но когда она заявила, что Пикси временно поживут в Алфее, Лейла запротестовала. «Но я и Пив должны возвратиться в поселение. «Ни в коем случае!» — оборвала ее Фарагонда. Она была встревожена не на шутку. «Даркар может следить за вами, вернуться в поселение, равно послать ему карту». В этот момент директриса позволила себе первую с начала разговора улыбку. «Лейла, я хотела бы предложить тебе также остаться в Алфее. Добро пожаловать в школу!» Лейла от души поблагодарила Фарагонду. «Спасибо! Я буду рада учиться здесь!» «Ура! Ура!» Винкс запрыгали вокруг новой студентки. Они так громко хлопали в ладоши, что разбудили малышку Пиф. Несколько дней спустя на Магикс обрушилась непогода. Небо укрылось плотным одеялом из свинцовых туч, которые старались не пропустить на землю ни единого солнечного лучика. Дождь не прекращался ни на миг, а ветер пытался сорвать с петель окна и двери. Ничем не занятые феи гуляли по школьным коридорам и обсуждали недавнее поведение Фарагонды. У них было такое чувство, будто она что-то скрывает. Но что? Внезапно дискуссию прервало странное сообщение директрисы. «Мои дорогие девочки Винкс, пожалуйста, наденьте непромокаемые плащи и отправляйтесь к озеру. Встретимся там. Это срочно!» Недолго думая, феи помчались в указанное место. Они сразу поняли, зачем Фарагонда их вызвала, несмотря на жуткий ливень. Из воды торчал огромный камень, черный и абсолютно гладкий, похожий на сужающийся кверху столб. Его устрашающий вид не сулил ничего хорошего. Здесь же была взволнованная директриса. Девочки пришли к выводу, что раньше этого камня здесь не было, а Текна тем временем выпустила сканирующую божью коровку, чтобы исследовать загадочную глыбу. «Невероятно!» – задумчиво произнесла она и слегка нахмурилась, глядя на результаты исследования. «Это не металл и не минерал. Я почему-то не могу его просканировать». «Девушки, используйте все свои силы. Уничтожьте его любым способом!» На лице директрисы отразилось крайнее беспокойство, хотя обычно она не позволяла себе выражать столь сильные эмоции в присутствии учениц. Винкс решили приняться за задание после того, как в небе прояснится, поэтому вернулись в Алфею. Когда же они вновь пришли к озеру, то приняли облик фей и стали по очереди наносить по камню волшебные удары. Первой попробовать свои силы вызвалась Стелла. Она была уверена, что магия солнца оставит от странного камня лишь горстку щебня. Однако скипетр не оставил на обелиске даже царапины. Тогда Флора выпустила водоворот водяной лилии, а Муза создала гигантскую звуковую волну. И снова никакого эффекта. Эстафету приняли следующие три феи. Ни Текна, ни Лейла не нанесли камню никакого ущерба. Даже огненные шары Блум не спасли ситуацию. Девушку лишь отбросило на землю. Удрученные неудачей и вновь застигнутые дождем врасплох, девушки опять решили вернуться в школу. Все, кроме Блум. Не обращая внимания на ливень, она снова и снова наносила удары по камню. Злость придавала ей сил, но вопреки всему обелиск продолжал стоять, словно насмехаясь над ее тщетными попытками разрушить его мощь. Полностью истощив свои силы, девушка упала без чувств. Когда вечером Блум так и не вернулась, феи начали немного беспокоиться. Флора предложила пойти и разыскать подругу. Но Стелла на это безмятежно сказала: «Она придет, когда ей надоест мокнуть под дождем. И вообще, она дала нам понять, что не хочет, чтобы мы крутились вокруг нее. Текне тем временем не давал покоя другой момент. Этот камень. Интересно, как и откуда он взялся? И почему здесь, в Алфее, поддержала ее муза? Это все не просто так. Внезапно прогремел гром, и в небе за окном сверкнуло несколько молний подряд. Свет в комнате погас, и раздался глухой стук в дверь. «Блум, это ты?» Муза осторожно повернула ручку и отпрянула. На пороге стоял человек в мокром плаще, а на руках у него без чувств лежала Блум. Загадочный гость скинул капюшон, и Лейла со Стеллой с удивлением узнали в нем паладина, который спас их от коварных Трикс в цитадели Феникса. На следующий день облака расступились, и выглянуло долгожданное солнышко. Директриса Алфей собрала учениц на берегу озера, чтобы представить нового преподавателя, профессора Авалона из известной академии Малакой. Да-да, тот самый крылатый паладин теперь должен был обучать юных фей магии. Он сразу привлек внимание девушек красивой внешностью, а также впечатляющей волшебной силой. Всеобщему удивлению, он с легкостью разрушил злополучный обелиск. Словно не слыша восхищенные возгласы учениц, Фарагонда невозмутимо пояснила. «Только что вы слышали специальное заклинание. Оно относится к совершенно новому уровню сложности, волшебству, которое требует анализа и точного произношения. Это и есть тема занятий профессора Авалона». Текна подняла руку и задала главный вопрос. «А как вы определили, какое заклинание подходит для уничтожения неопознанного камня?» «Довольно просто. Ведь это я его создала». Директриса лукаво улыбнулась, и у Винкс, ошеломленных таким поворотом, вытянулись лица. «Я хотела, чтобы вы оценили важность ваших новых занятий. Урок окончен. Но если у вас есть вопросы, уверена, профессор Авалон ответит на них». Преподаватели незамедлительно обступили заинтригованные ученицы. Каждая из них жаждала узнать больше о грядущих занятиях или о языке удивительного заклинания. Но Блум была единственной, кто набрался храбрости и спросила другом. «Профессор, вы можете мне помочь с моим личным исследованием?»